Гуру, как можно усилить силу свою? Только в применении в жизни. Знание дается для применения. Непримененное, оно бесполезно, ибо будет только отягощать.